Сколько раз переплетчиков видел, как товарищ после этого рыдал, уткнувшись в подушку. Искренность его страданий говорила о чистоте натуры, о том, что промахи, дурные поступки — случайное, наносное, с чем можно сладить. Похолодало, стал выпадать снег. Левитан вернулся в Москву. Он еще не раз побывает в Савинской слободе, напишет здесь не один этюд. Бабкино. Утром Чехов ставил в реке вершу и услышал веселое приветствие. «Крокодил!» Это на другом берегу кричал Левитан, с которым Антон Павлович познакомился через брата Николая и успел подружиться. Веселая встреча, совместный завтрак и, конечно, сразу же в лес на охоту. Бродили напрасно несколько часов, и только Левитану посчастливилось застрелить зайца. Вечером художник вернулся к себе в соседнюю деревню Максимовку, где поселился несколько дней назад. Потом он долго не появлялся в Бабкине. Антон Павлович даже начал беспокоиться. Под вечер к Чехову из Максимовки пришла посоветоваться о своих хворобах жена горшечника, в избе которого жил Левитан. Она-то и сказала, что художник заболел, не выходит из каморки, а сегодня даже стрелялся, но, к счастью, не попал. Встревоженный Чехов отправился с братьями к Левитану. Шел теплый майский дождь, но такой упорный, словно природа спутала весну с осенью. Надели высокие сапоги, взяли фонари и вошли в темную мокрую мглу. По скользким мосткам перебрались через реку, а потом шли напролом, увязая в размокшей земле. Дорога вела густым, темным драгановским лесом. Фонари освещали только маленькое пространство, а из темноты выступали колючие ветви елей, цеплялись в одежду кустарники, били по лицу мокрые листья. Наконец показалась деревня Максимовка. Найдена изба горшечника. К ней привели битые вокруг черепки. Без предупреждения гости открыли дверь в комнатушку Левитана и ослепили его светом фонаря. Художник вскочил с постели и навел на вошедших револьвер, но, узнав, закричал: «Черт знает, что такое! Какие дураки! Таких еще свет не производил!» Антон Павлович сумел всех рассмешить, ему удалось немного развеселить и Левитана. Он пригласил его переехать к ним в Бабкино. Это была очень трудная весна для Левитана. Мятежное состояние началось еще в Москве. Писатель сообщал редактору журнала Лейкину: «На этой неделе, очень может быть, нелегкое унесет меня во Владимирскую губернию на охоту. Дал слово, что поеду». Но, пригласив друга, сам Левитан куда-то исчез. Чехов вновь писал о нем: «С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел на святой с ним во Владимирскую губернию съездить, проветрить его. Он же и подбил меня. А прихожу к нему в назначенный для отъезда день, мне говорят, что он на Кавказ уехал. В конце апреля вернулся откуда-то, но не с Кавказа. Хотел вешаться. Взял его с собой на дачу и теперь прогуливаю. Словно бы легче стало». Узнав о том, что Чеховы собираются жить на даче в имении Киселевых, Левитан снял комнату невдалеке. Но даже встреча с близкими людьми не смогла развеять его мрачного настроения. Он потерял веру в свое призвание. Ему казалось ничтожным все сделанное, больше не надеялся на свой талант. А тут еще рядом несчастная семья, пьяница отец, голодные дети. И дождь льет, льет. Как все это совпадало с настроением художника. Тяжелые, гнетущие мысли о том, что жизнь не сулит ему ничего хорошего, подводят дуло к виску. Рука дрогнула, промах. Только переселившись в Бабкино, художник отвлекся от своих горестных дум. Да здесь и нельзя было грустить. Веселое молодое общество, братья Чеховы, сестра Маша. А в большом доме хозяева усадьбы Киселевы, Мария Владимировна, детская писательница, ее отец Бегичев, бывший инспектор императорских театров, один, умевший занять гостей воспоминаниями, приветливый отец семейства Киселев, земский начальник –